Когда все убежали, она вновь уселась рядом со мной и улыбнулась. «А теперь мы обменяемся с тобой контактами и будет очень дружно жить. Ладно, выбора мне не предоставили. Так, и этот неизвестный убийца использовал вас как щит?» – спросил меня мужчина в форме полиции. «Да, сэр, я не успел отреагировать, как меня затащили, а потом под угрозами заставляли помогать. Что же было в конце? За ним пришел еще отряд. Потом мне закрыли глаза и велели считать до 1000. Жить хотелось. Понимаю. Спасибо за помощь. Ваши показания бесценны. Скажите, что же это было такое? Если не секрет», — мужчина замялся. Потом махнул рукой. «Банды не поделили территорию. Это наша версия. Кто-то захотел убрать главаря. Судя по вашим словам, это кто-то новенький, раз в наших базах ничего такого нет. Вы ничего странного не видели? Оружие у нападавших?» «Нет, я не смотрел, а прятался». «Молодец, совсем расслабился правоохранитель. Тогда не буду вас задерживать. Нужна помощь? Ранение?» «Нет, повезло, только колено расшиб. Но это я сам могу поправить. Доброй ночи». Путь в порт прошел в полном тумане. Спустя пару минут после обмена контактами мне перевели 2 миллиона. На совершенном автомате я заказал такси и добрался наконец до родного рынка. Затем отеля, где меня встретила хозяйка заведения. Девушка испуганно осмотрела помятого постояльца, приготовив мне вкусного чая. Ей пришлось поведать схожую версию, выслушивая 1000 заботливых слов. До комнаты не добрался, попадая в ванную, где меня и стошнило. Нет, не из-за отвращения к телам, не запах. Меня просто трясло от воспоминаний прошлого. То, насколько точно коготь попала, пугало. По-настоящему. «Демон демона всегда почует», — прошептали мои губы. А я от этого бежал. Так долго. Черт, сумка с лилией и виртуалкой валялась под ногами. То, что для меня сейчас имело большее значение. Мне нужно поспать. Да, как можно дольше. Приняв душ, я отправился в свою комнату, вваливаясь внутрь. В это время телефон в сумке завибрировал от пришедшего сообщения. Достав его, открыл и прочитал, как добрался домой. Я решила не следить, как и обещала при нашем первом знакомстве. Считай дружеским подарком. Ты сегодня не умрешь. И как мне на такое ответить? А ведь надо. Благодарю. Ох, как лаконично. Раз ты у нас живешь в портовом районе, то будь хорошим другом. Да, другом. Выясни для меня, откуда могли появиться эти лазерные пушки. Сможешь, получишь намного больше, чем та мелочь. Хороших снов. Ее иконка перешла в режим офлайн. Кровать мягкая, но очень холодная. Включив обогреватель через кнопку на стене, я гордо закрыл глаза, ощущая канонаду внутри, перемешанную со цветной тряской. Меня колотило из стороны в сторону, словно до сих пор приходилось бежать по ступеням выше, выдерживая взятый коготь темп. Потом наступила мгла. Проявились воспоминания, что потекли водопадом. Тела. Много разных тел, что остывали на улицах переулков, где никто просто так не гуляет. Как вырывают из еще не успевших замереть рук ценности. Словно падальщики, нищие обгладывали жертву за секунды. «Рип, посмотри на них. Они такие же, как и ты. Маленькие и жадные твари». Громкий голос, яркий, за ним ощущалась сила и власть над чужой жизнью. Стоило его вспомнить, как все вновь заболело. Благо, тошнить было уже нечем, и я просто перевернулся на другой бок. «Рип, посмотри на них внимательней, и постарайся не стать таким. Мне очень этого не хотелось. Глава ожидания перемен, и проснуться разбитым и выжатым досуха, вот что случилось. Ноги не ощущались, впрочем, как и все остальное тело. Продолжало тошнить, поэтому некоторое время я провел в ванной, наблюдая свое мутное отражение в воде. Ночью снились кошмары вперемешку со всеми лицами, которые мне встречались. Однако утренние лучи помогли, и мне стало немного лучше. Как минимум, были цели, которые хотелось реализовать. Во-первых, мне в любом случае придется ждать корабль. Неделя не прошла, так что виртуалка и лилия подождут. Не сомневаюсь, что обворовывать это место никто не станет, но паранойя уже проникла в мозг, так что найдем место поукромней. Аккуратно отодвинем шкаф. Ага, вот сюда и обратно задвинем. Отлично, теперь я могу быть спокойней. А вот что делать с пистолетом и целым костюмом бандита. Внутри твердило, что это не зря все было, и мне надо вновь это надеть, чтобы выполнять ту часть работы, которая находилась за пределами легального образа жизни. Сколько у меня на счете? Чистыми 2 миллиона с лишним от тех, что я еще не потратил с прошлой сделки, и несколько на другом счету, с которого просто так не потратить. Если задуматься, Через меня за прошедшие дни прошло столько, сколько за всю жизнь не видел. И теперь нависает угроза со стороны когтя. Она мне симпатизирует по неизвестной причине. И не стоит разрушать созданный купол безопасности. Уже нет сомнений, что оружие нападавших связано с тем, что я продал Ною. И это его надежные покупатели засветились в ближайшее же время, так еще и посреди города. Теперь власти начнут внимательно следить за контрабандой, и ему же хуже станет, как и мне, простому работяге. Срочно стоит сменить род деятельности, либо требовать повышения зарплаты. Смешно аж стало от последнего. Во-вторых, контакт с хакером. Полезная вещь, чтобы узнавать важные новости изнутри некоторых компаний и общественных мест. Она тоже теперь относилась ко мне иначе, когда поняла, чем владею. Стоит мне лишь чуть-чуть приоткрыть завесу тайны военной технологии, она уже примчит ко мне на задних лапках. Не то чтобы я хотел этого, но сам факт наличия власти над другим человеком ошеломлял. В нашем прекрасном будущем именно власть решала все, и аксиомой становилась невозможность низшему перейти на класс свыше. Общество монолитно разделилось, не впуская и не отпуская никого. Забавно, я уже больше недели ною себе в голове о том, что не изменить. Пожалуй, стоит брать все вещи в руки, а то перестал быть похож на человека, у которого есть проблемы поважнее. Я осмотрел внимательно здание отеля, приметив место, где я бы смог хранить свою одежду при необходимости переодеться. Не надо больше пугать несчастную хозяйку. Лазерное оружие можно хранить под курткой изначально. Так и вышло, что по прошлым похождениям похороненный образ вышел под свет солнца на улице портового района. Люди от меня отшатывались, словно кегли под шаром для боулинга. Теперь пора пройтись по всем местам, которые меня интересуют. Я заказал себе много еды под морозилку в новом корабле. Опыт подсказывал, что еда – последнее, о чем успеет подуматься во время реальной опасности. Дальше порт. Старикан должен быть на месте, проверяя пилотов или договариваясь с ними. Однако, как только мне удалось приблизиться, никого там не оказалось. Не сказать, что я подобного не ожидал, но стало неприятно. Что ж, тогда стоит методично осмотреть все. Начнем с ближайшей скамьи. Запаха использования фруктовых трубок нет, зато очень много сигаретной вони. Я присел, проведя пальцем по черной металлической поверхности. Грязи не наблюдалось. На земле подле никаких следов обуви. Казалось, что место тщательно вычищено. Это и стало главным подозрением, ибо тут никогда никто не занимался уборкой. Только совсем крупный мусор убирали. Лазерный пистолет стал давить на живот, напоминая о своем существовании. Только бы его использовать не пришлось. «Ищешь что-то?» – участливо спросили надо мной. «Так, главное не дергаться». «Да», – думал, что уронил сюда фруктовую трубку. «Неужели подобрал кто-то?» – сказал я наигранно печальным голосом. «А, возможно, было тут столпотворение. Куча недовольных чем-то людей», – продолжил говорить незнакомец. «Медленно встать, поворачиваясь боком. Украли, получается. Ну-ну, украли, плохое слово». Улыбнулся мне прямо в глаза знакомый торговец, стоящий рядом с телохранителем. Что лежит на земле, принадлежит всем. Вот и кто-то забрал положенное. Такие правила у нас, на дне. Неплохой прикид, дружок. Меня быстро окружили, но владелец белой куртки лишь закатил глаза, махнув рукой. Ребята, ну вы же видите, абсолютно безопасная личность. Как они это определяют? Неужели у матерых убийц есть некая чуйка? Хорошо, что на мне маска и капюшон, никто не понял настоящую личность. Торговец кораблями вздохнул, усаживаясь на скамью, и закинул ногу на ногу. Судя по всему, ты связан с другим источником дохода Ноя, верно? Что-нибудь знаешь о том, где этот старик? Нет. Понятно, не удивился молодой человек, зажигая сигарету. Плохо. Стоит ли продолжать разговор, не будет ли это подозрительно с моей стороны? У меня к нему дело. А вы что-то знаете? Срочно нужно. Контрабандист совершил затяжку, выдыхая отраву. Поверь, друг мой, мы все очень интересуемся этим вопросом. Ной не вернул нам крупную сумму. Вот и доверяй после этого длительным партнерам. 20 лет. Испарились. Последнее слово тот уже процедил. Неужели не врал, что ему намного больше, чем видится? КХМ, я отогнал дымок рукой. Раз нет информации, то пойду. Дел у меня много. Стой. Приказным тоном объявил торговец. «Сколько стоят твои услуги? Мне пригодится еще одна боевая единица». «А нет, принял меня за головореза наемника. Хотя, чего я еще ожидал с таким набором? Миллион, если дело к драке, бросил я через плечо. «Дешево», — щелкнул следующей сигаретой мой наниматель. «Не хочешь светиться? Из центра, значит. Меня он все больше пугает. Надо будет потом корабль проверить на следящее устройство. Тщательно. У меня есть адрес места, где этот старикан может быть. Конечно, хотелось бы взять вора живьем, но и его труп мне понравится. Воровать у меня – самая большая ошибка, что можно совершить. Хорошо, что он не видит мои искусанные под маской губы, но и мне нужен, чтобы ответить на пару вопросов. Это связано с тем, что произошло в центре города. А это связано, молодой на вид человек снял очки. Парни отошли от нас метров на 30. Да, босс, хором ответили бандиты, быстрым шагом покидая нас. 40, если знаешь что-то, предложил торгаш. Деньги мне ни к чему, услуга за услугу. Вот это больше похоже на то, что ожидаешь увидеть за таким головорезом. Его взгляд прошелся по нашивкам. Этих банд давно не существует, но ты все еще их носишь, как трофей. Не боишься никого, а для бывалых – важный знак. Докурив сигарету, человек вновь нацепил очки, задумался и отбросил окурок на ровную и чистую поверхность под нашими ногами. Затоптал, засунул руки в карманы куртки, закрыл глаза и полностью сжался. Кажется, даже дышать перестал. Потом встал и протянул мне руку. «Сделка, друг мой, лишняя боевая единица мне нужна. Найдем этого человека, и первым допросишь ты. Идет, более чем», — пожал я в ответ, ощущая знакомую по прошлому разу крепость. Там были люди, на руках которых современные лазерные автоматы. Не знаю всех подробностей, но есть некоторая связь с Ноем. «Да, так вот что случилось». Мой наниматель и ныне партнер схватился за третью сигарету. Ублюдок решил на старости лет поиграть с огнем и толкнул опасный товар не тем лицам. Психопаты устроили теракт посреди города, а он еще и осмелился забрать мои деньги. Улететь не вышло, я уже проверил по своим каналам. Но и на этой планете, не бойтесь, у него точно есть связи. Попытался я аккуратно вывести человека из этой ситуации. Я, торговец, рассмеялся. Мой страх умер давным-давно, когда я лег на операционный стол. Мы, бывалые, должны прекрасно понимать, как прекрасен мир через изнанку. Там живут безумные, но гениальные люди. Трудно с ним сейчас не согласиться, но нить разговора потихоньку теряю. В любом случае, у меня есть свободное время. Мы начинаем операцию сейчас? Да, мгновенно сменил настрой на серьезный он. Можешь звать меня Плотником. Даже не спрашивай, откуда прозвище. Тебе не понравится история. Плотник смахнул пепел с куртки и закинул в рот сладость, дабы скрыть запах. Подозвал взмахом руки людей. «Оставьте тут парочку следить. Пригоните нам транспортник. Мы отправляемся на охоту». Пока они готовились, мне оставалось лишь нервно сжимать и разжимать руки. Что-то мне подсказывало, история эта ничем хорошим не кончится. «Что же ты такое там провернул?» Думалось мне, пока мы летели над городом. «Или это твои друзья военные подсказали?» Почему это связано с коготь? Или вы хотите сказать, что та самая посылка тоже на что-то повлияла? Искренне не хочется осознать, что моя находка в космосе что-то запустила. Но я ведь не лицемер. Факты налицо. «Эй», — спросил меня один из автоматчиков. «Есть чем сражаться?» Посмотрел на него равнодушными глазами. После чего хлопнул по своей одежде так, чтобы контур пистолета стал виднее. Вопросы у сидящего рядом отпали мгновенно. Можно дальше смотреть на виды моего городка. Мы явно летели за его пределы. Не могу определить, но кажется, будто как раз в ту сторону, о которой я думаю. Через некоторое время мне на глаза попались перепады высот, типичные для этой местности. Огромные торчащие каменные глыбы мешали перемещаться транспорту и при этом скрывали за собой вероятные убежища. Только вот, дым, приметил я, замечая три черных столба. Пилот, вероятно, увидел это раньше меня и изменил маршрут, обходя разрушенные корабли по дуге. А затем мы резко пошли на снижение, уворачиваясь от пролетевшей мимо ракеты. Наемники возле меня сохраняли железное спокойствие. Для них это норма, жесткая посадка, но сам транспортник оказался готовым к подобным ситуациям, и мы выдержали. Пилот приземлил так, чтобы мы оказались укрыты от убежища и его орудия одним из крупных каменных наростов. Плотник молча вышел наружу первым, спрыгивая на землю пустоши, достал смятую пачку и закурил, пока его люди готовились. Среди них был снайпер, который уже выдвинулся в поисках лучшей позиции для разведки. Работали они очень быстро. «Запись есть?» — спросил торговец пилота, который вышел со всеми. «Ага, кивнул тот. «Там три большие бандурины. Старые модели, возможно, что-то из глубокого прошлого. Но судя по траектории, если бы я не пошел вниз, она бы полетела за нами». Выводы: модернизировано. Опытный оружейник поработал. Пилот достал планшет, включая на нем запись произошедшего события. Мы внимательно смотрели на скрытое в холме убежище, из которого торчало несколько шахт для запуска ракет. Две небольшие и одна крупная. Последняя словно не для оружия, заметил я. Судя по размерам, для корабля. Неплохо, оценил пилот, кивая. Я согласен с ним, босс. Это их точка эвакуации на случай неприятностей. Мы немного посмотрели друг на друга и поняли очевидное. Там ловушка. Да такая, что умоемся кровью. Плотник вызвал по связи снайпера. Прием, что там по сбитым птичкам? В ответ некоторое время раздавалось шипение. Выругавшись, торговец дождался, пока его люди поставят непонятную для меня вещицу. Некий столб, после активации которого мне поплохело. Это помогло и связь появилась. Босс, там трупов штук 30. У них формы без обозначений. Сплошной черный. У всех пулевые ранения. Пулевые. Продал лазерку и себе не оставил, впечатлился плотник. Босс, КХМ, не понимаю, там остальное словно, разъедено, но при этом, некоторые тела разорваны в клочья. Смени позицию прямо сейчас и жди приказов, прервал его плотник, обрубая связь. Прекрасно. Плазменное оружие, модифицированное тоже. Этот урод с кем связался, или, изначально был, торговец вопросительно ко мне повернулся, я лишь развел руками. Полагаю, что эти же люди устроили представление в центре, помогу ему думать в верном направлении. Тут никогда не было активных боевых действий. Планета по своей сути исключительно для проживания и служит перевалочным пунктом. Следовательно, оружие сюда занесли извне. Дальше сами. Нужна высшая политическая воля на это. Плотник закурил в очередной раз. Правительство планетарное. Ублюдки коррумпированные. Слышать такое от преступника почти комично. Мы двигались перебежками. Я шел последним, молча размышляя над тем, что же делать. Честно говоря, понимание происходящего ушло полностью. Оставалось лишь одно, предстоящая смерть Ноя. Уже понятно, что ситуация зашла так далеко, что он и его товарищи готовы убивать любого, кто к ним приходит. Пилот корабля остался позади и будет ждать для эвакуации. В теории я смогу его убить и улететь сам. Если вдруг ситуация выйдет из-под контроля и весь штурмовой отряд плотника умрет. Кстати, теперь точно уверен, что передо мной кто-то опасный. Несмотря на свой статус торговца, шел он вместе с нами, держа в руках автомат. А там свяжусь с Когтем или Илой. На крайний случай придется вмешивать Силен, но этого не хочется совсем. Мы смогли приблизиться к одному из разрушенных кораблей. Теперь четко виднелся вход в убежище, на котором наблюдалась приличная дыра, возникшая от прямого попадания чем-то крупным. Успели во время падения, определил плотник на взгляд. Друг мой, как думаешь, это те же люди? Уверен. Слышал краем уха от центральных, что там действовали профи. И они были готовы разрушить здание в центре, лишь бы добраться до цели. Слышал, там была коготь, процедил обладатель белой куртки. Известная психопатка в наших кругах. Вероятно, всех покромсала и не смогла даже допросить. Повезло. С такой точки зрения на этот вопрос мне смотреть не приходилось. Готовьте щит. По его приказу выставили приличный кусок стали. Держалось все на специальной платформе, что находилось в паре сантиметров над землей. Нажатие кнопок на пульте управления, и агрегат поплыл в сторону входа. 3, 2, 1, досчитал плотник, вперед. Все, включая его, побежали вперед, расходясь змейками вокруг щита. Я побежал следом за торговцем. Рядом прошипело, и агрегат, предназначенный для защиты, был разорван в клочья. Но вместо того, чтобы переключиться на нас, орудие внезапно замерло на месте. Бегущий возле меня человек издал мрачный гогот. Мы остановились около дыры. Кроме осколков, там были следы крови. Кто-то тоже смог войти, заметил один из бандитов. Босс, там опасно. Да ты что? Зато на одного артиллериста у них меньше. Плотник включил коммуникатор. Хорош. Спасибо, босс, скромно ответил снайпер. Мне идти к вам? Нет. Иди в другое место и следи за выходом. Если что, прикроешь. Так точно. Теперь я был точно уверен в своей догадке. Но говорить о ней им, конечно же, не буду. Но уже слишком очевидно. Те слова про 20 лет знакомства и спокойное поведение плотника во время того, как в них стреляли. Тактические приказы и поведение якобы обычных бандитов. Пазл складывался быстрее, чем мои глаза успевали видеть. «Запускай дрона», — приказал торговец, закуривая сигарету. «Проверим их коридоры на турели». «Так точно». Передо мной оказался чемоданчик, в котором лежал маленький, размером с палец, дрончик. Их был целый десяток. Я был прав. Они тоже бывшие военные. Глава ожидания перемен, 2. Пущенный солдатом плотника дрон аккуратно пробрался внутрь. Специальный экран показывал всем темный коридор, где лишь одна едва работающая лампочка освещала лежащие тела. В конце уничтоженная турель. Тела искалечены, превращенные в кровавый фарш пулями. Следы крови были везде, включая стены и потолок. Дрон продолжал осмотр вплоть до поворота, за которым уже ничего интересного не было, кроме следов разорвавшихся гранат. Внутри все защищено, босс. Шумы в показателях дрона не обнаружены. Абсолютная тишина. Плотник задумчиво приложил руку к подбородку. База старая, еще принадлежавшая конфедерации. Вполне вероятно, что уходит глубоко под землю. Он поправил свою белую куртку, которую не сменил даже на время операции. После чего медленно вошел внутрь, опытным взглядом оглядывая устроенный вторженцами хаос. Прикоснулся к телу, пытаясь что-то для себя выяснить. Быстро перчатки в его руках обратились алым, а звуки хруста от перекладывания тела дошли до всех, включая меня. «Никаких татуировок», — отметил спустя время торговец. «Не бандиты, точно военные, опытные. Что за цель привела их всех на эту планету? Странно это все, да и старик Ной не был среди тех, кто боялся последствий, что его заставило сбежать сюда. Друг мой, подойди сюда». Я аккуратно приблизился, стараясь не попасть в лужи. «Скажи мне, тебе ничего такого не сообщали?» «Нет». Старик занимался своим обычным делом и не выглядел напуганным. Однако, я его не видел со времен события в центре. «Я тоже». «Что ж, в этом есть смысл». Плотник встал, поворачиваясь к своим. «Идем аккуратно. Сначала дрон, потом мы. В отличие от этих ублюдков, вы мне еще нужны». Со стороны солдат пошли смешки, словно это была некая сложная для моего понимания шутка. После нее начался путь вперед, затем глубоко ниже. Там, в самом конце, нас ждал огромный ангар. Десятки полуразобранных транспортников и дымящиеся останки от защитных механизмов базы. Там уже виднелись трупы в форме, что я видел на соратниках Ноя. Их мертвые тела тоже подверглись анализу моим нанимателям. А тут сомнений нет, это серьезные люди из центральных планет. Центральных планет, это могло иметь лишь одно значение. Столица бывшей конфедерации, цепочка систем вокруг, полностью защищенная от внешнего вторжения огромными платформами, вооруженными до зубов тем, что наша цивилизация утратила в рамках создания. Один залп, и целый флот обратится в ничто. Даже самые матерые пиратские главы отказывались пробовать пощекотать кошельки богатеев из центральных планет. «Почему?» — решил спросить я. «Вот», — плотник постучал по жетону на груди мертвеца. «Это те, кто принимал участие в защите прошлого правительства от того, что происходило в период развала. Либо их дети, судя по тому, что внешне вояки слишком молоды. Думаю, что ты сам понимаешь, простых людей туда не набирали, только гениев». Спорить с навыками оружейника смысла не было. Тем не менее, что-то явно не сходилось. Если они такие крутые, то почему допустили ситуацию с продажей оружия левым людям? И почему эти люди напали прямо на их суперзащищенную базу? А теперь ты задаешь правильные вопросы, друг мой. Плотник встал, осматривая окровавленные перчатки. Предполагаю, что нападавшие изначально были из той же когорты, и что-то между ними пошло не так. Разные хозяева, разные интересы, а их никто не спрашивал, просто натравливая друг на друга. Наши взгляды встретились. Плотник криво улыбнулся и указал в сторону развилки. У нас широкий выбор вариантов. Его люди сразу же разошлись, используя дронов на всех проходах. Через пару минут мертвецы были найдены лишь в одном. Туда мы всем скопом направились, оставив позади на всякий случай троих. Мои ноги сразу определили знакомый уровень спуска, по которому меня вели с закрытыми глазами. Мы недалеко от тех мест, где мне устроили показательный урок разницы между простыми людьми и избранными. Впереди раздался шум выстрелов. Плотник замедлился, совершая знак рукой для своих. Весь отряд перешел в режим осторожного шага, направляя автоматы вперед к повороту. Я не стал геройствовать и медленно сместился так, чтобы оказаться в случае чего сзади. Торговец явно это заметил, но ничего не сказал. Видимо, не был против. Широкий зал, внутри которого происходил дождь из снарядов. С одной стороны крупный отряд, укрывшийся за специальными щитами. Они их медленно двигали в сторону укрывшихся за ровно такими же. Те, кто рискнул высунуться, закончили логичным образом с пулей во лбу. Ной находился позади всех с белым лицом. Его руки дрожали, наблюдая через защитное стекло одной из комнат за происходящим. Рано или поздно мы должны были ошибиться. Но неужели можно подобное осуществить? Выругался оружейник. Первый раз слышу о том, что можно отследить лазерное оружие на подобном уровне. Откуда ты его достал? Мне его продали. Это не краденое, а взятое с уже уничтоженного корабля, глухо ответил старик. Как так вышло, что оно было использовано в центре? На такое мы точно не договаривались. Вполне вероятно перепродажа. Соратник Ноя уже занимался чем-то на панели управления. Пытались убрать кого-то всеми способами. Ной, друг мой, мы вляпались в большие проблемы. Придется уходить вновь. Вновь, человек уселся в кресло, закрывая глаза. Опять менять планету и жизнь. Хватит ли на это времени? Умереть вздумал. Безумно засмеялся оружейник. Шутишь, что ли? У нас с тобой такое прошлое, что просто так могила не примет. Мы должны отстрадать весь срок. В любом случае, ты готов? Готов, готов. Нажимай кнопку. После нажатия вся комната погрузилась в темноту. Из стен вышли несколько странных турелей, чей ствол отличался от обычных, покрытый серебристым материалом, и начал с огромной скоростью нагреваться. Залп, и в кричащих в агонии военных попала плазма, а затем раздался взрыв. Череда разрывов, обращающая щиты и людей за ними в лужицы кипящих останков. Нападавшие очень быстро побежали обратно. Интересно, у них в головах мозг был? Хохотнул создатель этого смертоносного оружия. Это база конфедерации. Конечно, тут были все схемы и запасы на случай необходимости. Только стоимость каждого выстрела выжигает значительный запас энергии нашей базы. Плюс особая взрывная смесь. Да ладно тебе, из своего кармана покрою, хмыкнул оружейник. Кстати, что там за выстрелы? Свет вновь включился, показывая лежащие трупы пытавшихся сбежать. Военные Ноя переглянулись, не зная, что делать. Старик выбрался из защищенной комнаты, предполагая, что к ним пришли не только бывшие покупатели. Шаг, эхо по комнате под напряженное дыхание с обеих сторон. Ну привет, плотник вышел со своего укрытия, давая знак своим стоять на месте. А ты хорошо спрятался. Что ты тут делаешь? Остановился Ной, нервно посмотрев на окровавленные перчатки. Торговец небрежно почесал пальцем нос, оставляя на нем след чужой крови. Я предпочитаю забирать положенное, даже если вредители мои постоянные поставщики. Я впечатлен этим человеком. Сначала он показался надменным, но теперь можно понять, это компенсируется сильной личностью, которая могла себе позволить подобное поведение. Тем не менее, ситуация уже давно вышла из-под контроля. Хорошо, что Ной жив и смог избавиться от нападавших. Но факт украденных денег это не отменяло. Если плотник спустит это на тормозах, его никто не поймет и посчитают слабостью. Доброта – плохая черта для криминального мира. Ситуация оказалась не такой критичной, начал было Ной. Помолчи, торговец сменил выражение лица с расслабленного на серьезное. Кто за тобой стоит? Почему твои проблемы оказались связаны с моими деньгами? Как ты осмелился красть у меня? Я. Под моим взглядом одна из турелей зажужжала, осуществляя выстрел в сторону плотника. Оружейник сделал свой ход, решив избавиться от странного препятствия. Пока я в мыслях уже хоронил нанимателя, тот просто шагнул в сторону, уворачиваясь от заряда плазмы. Взрыв разделил нас слоем дыма, но тот быстро рассеялся. Торговец уже был рядом с Ноем, а тот валялся на коленях, держась за живот. Военные уже направили на него автоматы, но только приставленный к горлу старика нож мешал им это сделать. «Плохо поняли?» – спросил плотник. «Я пришел сюда забирать не только долг, но и проценты. Синдикат так просто не прощает подобные проступки. Или думаете, что я не подготовился к своей возможной смерти? На идиота, по вашему мнению, похож?» На последнем вопросе тон изменился, приобретая высокие скачки. В ином случае, корабля бы не покинул, оставляя все дело на целой армии. Солдаты возле меня переглянулись. Сигнал, они быстро обменивались мнением знаками. «Ну прости, прости, попытаться надо было». Оружейник включил переговорное устройство из защищенной комнаты. «Мы не из тех, кого можно запугать захудалым планетарным синдикатом». Со стороны плотника раздался сдавленный смешок. «Какие вы все умные, хитрые. А когда дело доходит до серьезных разговоров, докатываетесь до подлых ударов. Так большие дела не делаются. У вас методы отчаявшихся крыс. Оскорблять не надо. Крыса тут только ты, прохрипел Ной, поднимая взгляд. Что тебе та сумма? Она мелочна для тебя и твоей организации. Вот и вся разница. Вы мыслите лишь стандартами. Много или мало? Взгляд плотника поменялся на жестокий. А за моей спиной репутация. Моя собственная и тех, кто мне покровительствует. Там, ниже или выше, на ваш взгляд, мне плевать, находятся другие правила. Там данное слово выше действия. Позволь продолжить. После небольшого перерыва, щелчок пальцев, и в сторону расслабившихся солдат Ноя и оружейника полетели пули. Пару мгновений спустя они оказались мертвы, пока оружейник со злостью на лице смотрит на подходящих наемников и меня в отдельности. Благо, не узнал. Лучше буду идти позади всех, как один из них. Уже ясно, что простым выговором не ограничится. Планировалась показательная казнь. Все просто, друг. Плотник посмотрел через защитное стекло. Ты останешься тут один. В целом, ты мне ничего не сделал. Эти мертвецы, мой процент. Казнь Ноя, долг, что твоя организация отдаст синдикату. Лучше не запускай свои турели, иначе хуже будет. Насколько же он в себе уверен, на его лице такая игривая улыбка, словно это карточная игра, а не буквально ставка собственной жизни против нервов оружейника. Пауза длилась дольше 10 секунд. Второй старик нервно сжал руки в кулаки. Поговорите, а после мы покинем эту планету. Вдвоем, по итогу ответил он. А деньги можно обменять на то, что у меня есть. Поверь, такого оружия у тебя еще не было. Теперь все зависело от решения плотника. Глава ожидания перемен, 3. По бледному лицу торговца пробежалась мрачная улыбка. А ты не боишься, это хорошо. Представитель синдиката ткнул оружием по голове Ноя. Твои игрушки способны обратить меня в кровавое месиво, но друга спасти не успеешь. Несколько секунд плотник молчал, буравя взглядом оружейника через стекло. После чего дал знак своим людям уходить. «Забирайте все, что ценное увидите», — приказал он, не отводя глаз. «А ты, друг мой, останься. Хотел же поговорить, верно?» «Да, я подошел», смотря на старика сверху вниз. «Привет, Ной». «А?» — прохрипел находящийся на коленях. «Что ты тут забыл? Даже в такой ситуации мое имя не произнес. Или просто не сориентировался. В любом случае, есть надежда, что этот конфликт можно развести мирно все еще. Главное, продумать каждое слово. У меня есть несколько вопросов, и от них будет зависеть то, как ты умрешь». Бывший военный поднял голову, встречаясь уже с моими глазами. Я не снял маски, позволяя ему ощутить волну равнодушия. Тот взгляд, с которым я однажды поделился в нашу первую встречу, но и устало вздохнул. «Спрашивай, я отвечу на все вопросы, кроме тех, что относится к прошлому моего отряда. Мне это не интересно. Кому ты продал лазерное оружие? Почему они напали на вас? Организация, что заинтересована в объединении новой конфедерации», легко ответил Ной. «Я не знал, что они захотят устроить теракт посреди города. Слышал, что целью выбрали одну из подпольных глав нашей планеты. А ведь ты обещал действовать аккуратней», тише сказал я, указывая ему в лоб своим пистолетом. «Понимаешь, что подставил?» «Да, и несу за это ответственность», твердо ответил проверяющий, не отводя глаза. «Но прошу обдумать слова моего друга. Железная воля, типичный вояка. Господин плотник, важно сохранять равнодушие. Я могу компенсировать расходы, что вы понесли из своего кармана, в обмен на жизнь этого старика. Его информация, включая детали этой организации, будут для меня важны настолько, что готов заплатить». «Да», торговец цокнул языком. «Деньги ни при чем, ты же понимаешь, готов предоставить услугу личного характера, любого. У меня есть связи под центром». «Ты это говоришь члену синдиката?» — ухмыльнулся плотник. «Стой, на кого охотились ночью?» Улыбка спала с лица поставщика космической техники. Глаза Ноя расширились, как и у стоящего за стеклом. «Все они поняли, о чем я говорю, а это меняет все, друг мой». Плотник посмотрел на окровавленные перчатки. «Интересует. Даже скидку дам. Думаю, что 10 миллионов хватит на оплату». «Хорошо. И мы заберем отсюда все, что захотим. Я уже говорил, что мне не интересно. Сделка». Торговец протянул мне руку. С нее до сих пор капало, а на его лице при этом ни капли отвращения. «Интересная ситуация. Сделка», твердо ответил я, пожимая его ладонь. «Передам вам свои данные позже. Куда отправлять?» «Знаю». «Ладно», кивнул он, разворачиваясь. «Приятно иметь дело с умными людьми». Его шаги через некоторое время стихли, пока Ной неверяще смотрел на меня. Такого исхода смирившийся со смертью не ожидал. Повезло, что я не курю, а то бы уже пачку пустил в расход. Тем временем дверь из кабинки оружейника щелкнула, и товарищ проверяющего выбрался наружу, хромая до своего привычного места. «Опять грязно», — вздохнул бывший военный. «Хорошо, что убираться будем не мы. Потеряли всех. Опять Ной с моей помощью встал. И теперь должны нашему спасителю очень многое. Я попрошу от вас три вещи, не стоит их тревожить больше, чем надо. Первое, вы покинете планету. Это легко, входит в наши планы. Второе, подниму палец для большего акцента. Мне бы что-то из ваших оружейных запасов, либо технологии для корабля, способные обеспечить максимальную маскировку и шифрование, способные помочь мне взламывать военные частоты, да и пиратские тоже. Они редко отличаются», — вмешался уже оружейник. «Это очень дорогая вещь, но я легко создам нужную модификацию. А насчет оружия, что предпочитаешь? Лазерный меч?» «Хорошо, что они не видели моей улыбки». Ной вздохнул. «Врать не буду. У нас есть несколько, и ими все равно никто не пользовался. Слишком дорогие и затратные в целом. Я смогу что-то придумать, пока ты собираешь наши вещи», — вмешался другой старик. «Снижу расход за счет боевой мощи. Все равно пробивная останется сильнейшей среди конкурентов. Скажи, спаситель, что ты думаешь насчет плазмы?» «Не надо», — покачал я головой. «Я не настолько готов скрываться под городом». «Ясно», — кивнул оружейник. «Заказ принят. Что же третье?» «Третье», — я повернулся к ним спиной, сцепляя руки сзади. «Мне нужна вся информация о ваших покупателях, включая их местоположение на планете, база, куда можно напасть. Ри, КХМ, ты собираешься на них напасть?» — робко спросил Ной. «Нет, не я». Вопрос исчерпался сам собой, а через несколько десятков минут я выбрался наружу, встречаясь со скучающим плотником. Люди вокруг него занимались разбором базы, турили камеры каждого винтика, который мог принести пользу. Мужчина улыбнулся к моему приходу, элегантно указывая рукой в сторону уже свободно подлетевшего транспортника. «Я вызвал несколько побольше, а мой можешь использовать для возвращения в город. Держи», — я протянул свой второй коммуникатор. «Оплачу половину сейчас, вторая чуть позже, нужно время». «Не думал, что сразу захочешь платить», — удивился торговец. «Я не обманщик, уже понятно. Оплата прошла, и часть заработанных нечестным путем средств ушли в карман плотника. Ты получил, что хотел, друг мой?» «Да, у вас есть на примете то, как я оплачу вашу доброту?» «Пока нет». «Потом», — лениво махнул рукой тот. «Такие вещи просто так не тратятся». Спорить смысла не было. Я развернулся и было ушел, но меня окликнули. «У тебя есть прозвище, можешь звать меня Курьер». Оставались сутки до того, как этот же человек предоставит Рипу обычному его новенький космолет. Я предвкушал этот момент до дрожи во всем теле. Виртуалка, Лилия, шифрование. Его я взял, чтобы было чем побаловать личного хакера. Думаю, что подарки в мире за пределами закона воспринимаются очень серьезно. Конечно же, меч я собирался предоставить Коготь, когда буду докладывать. Мне нужно сделать все, чтобы эта сумасшедшая не порубила меня на кусочки. А она могла так поступить, если мой ответ покажется ей слишком неточным. Сейчас, в преддверии похода по всем знакомым, я валялся на кровати в комнате отеля. Социальная паутина расширилась, давая мне много вариантов действия. Во-первых, мне скоро возвращаться к работе мусорщика. Увольняться сейчас глупо, ведь я потратил много усилий ради получения даже такого опасного занятия. Во-вторых, мне нужно успокоить Силин, сообщив, что вопросы все решены. Потом хакер и глава банды. В конце концов, суммирование всех итогов и решительный шаг прочь. Слишком опасно считать, что дружить с убийцами – хорошая идея. Вернусь к спокойствию до той поры, пока в моих карманах гуляют звонкие монеты. Условные, конечно же, но все же. Я выбрался на улицу гораздо позднее, когда яркая звезда исчезала с горизонта, уступая место сумеркам. Под порывами сильного ветра приближался массив из черных облаков, предвещающих непогоду. Неоновые вывески с жужжанием включились, оповещая всех об открытии ночных баров. Благо, меня они никогда не интересовали. Мне страшно представить жизнь, которую влачат местные неудачники. Круг из алкоголя и тяжелых средств, помешанных на долгах и рабстве у бандитов. Сомнительная перспектива, и в этот мир судьба пытается меня втянуть заново. До прихода к массажному салону я купил себе новой модной одежды, закрыл все это курткой, и маску заодно небольшую, которую буду надевать в повседневности, если нужно скрыть личность. Приходить к коготь с открытым лицом слишком опасно, я ей доверять не могу, а уж ее помощникам подавно. Кстати, госпожа коготь, у меня есть информация, в какое время вы готовы встретиться, и где? Прошло чертовы 3 минуты, после которых ее изначально офлайн-иконка зажглась. Дружок, такие близкие к друг другу люди, как мы, не должны обращаться так пафосно. Называй меня по прозвищу. Секундная пауза. Печатает она довольно шустро. Эта ночь полностью свободна. Скажи моим людям пароль. Коготь знает секрет. Тебя пропустит. Хорошо, коготь. Что это за многоточие? Ты старик, который любит оставлять подобные сообщения, мгновенно отправила она. «Неважно, жду тебя с нетерпением, мой маленький дружок». Я выключил сеть и закрыл глаза. Руки покрылись потом еще при собственной отправке. Выдох. «Привет, Рип. Как твои дела?» — мягко спросила вампир, помогая мне раздеться и улечься. «Отлично. Закончил все дела. Осталось парочку подарков друзьям перед сменой. Как всегда. Это я знаю», — Силин хмыкнула. «Ты добряк до мозга костей. Что на этот раз приготовил?» «База военных. Там произошла небольшая войнушка, и страдания от этого наверняка висят в воздухе». «Продолжай», — голос вампира приобрел жадность. «Десятки трупов, размазанные по стенам останки». «Да», — протянула женщина, тяжело задышав. «Координаты я отправил тебе отложенным письмом. Через 2 часа придут и исчезнут через столько же». Мне показалось, или моя спина хрустнула. Неплохое ощущение, которое принесло расслабление по всему телу, а потом поцелуй ее холодных губ на моей коже. Язык вампира прошелся по напряженным мышцам, пока ее запах проникал в мой разум, расслабляя еще сильнее. Казалось, все тревоги в мире пропали, уступая удовольствию. «Я наслаждаюсь твоей честностью», — прошептала мне на ухо Силин. «Многие, кто сюда приходит, они бегут от правды, а ты, наоборот, бежишь от создаваемой вокруг себя лжи невинности. Добрый и одновременно равнодушный. Такое удовольствие находиться рядом с подобной личностью. Да, ты точно не слабый, у тебя есть потенциал. Если будешь хорошим мальчиком, я тебя, может быть, и научу чему-нибудь». Она так со мной никогда не говорила. Неужели подарок тронул? Руки вампира продолжали свою работу, а она вернулась к моей спине, покрывая ее еще более страстными поцелуями. Чуть позже женщина перешла к покусываниям, используя свои острые клыки. Но вместо боли мне становилось все лучше и лучше. «Так бы и съела», — заявила пришелец по итогу. «Но, увы, обладать мы можем лишь одним телом. Правда?» «Да, если слишком долго пребывать, то возникают необратимые последствия», — развела руками паразит. «А теперь выметайся отсюда, КХМ». «То есть, хорошего тебе вечера, Рип. Ты так хочешь уже отправиться туда?» Я расслабленно уселся, ощущая себя отдохнувшим на 100 лет вперед. «Спасибо, мне намного лучше». «Я рада», — нетерпеливо ответила она. От былого пиетета ничего не осталось. Весело улыбнувшись, я вышел, вызывая такси до центра. «Привет», — помахал я открывшей мне двери Илае. «Неужели что-то не так с виртуалкой или...» «Да нет, просто зашел на чашечку чая. Ты не против того самого чая?» — выгнула бровь хакер, не смущаясь тому, что стоит в одном банном халате с мокрыми волосами. «Ну не ври мне, а? Вижу же по глазам, что у тебя есть ко мне дело. Не проведешь, но все за столом объясню. Тебе понравится». «Заинтриговал», — восхитилась девушка, впуская меня. «Располагайся, я переоденусь». Спустя пару десятков минут она вернулась с подносом, на котором лежали шоколадные печеньки. Переоделась Илая в плотно облегающий торс спортивный топ и шорты. Она взяла в руки свою порцию чая и совершила глоток. «Итак», — начала она, — «что привело ко мне уважаемого клиента?» «Держи», — я небрежно кинул ей носитель данных, что я получил от оружейника. «Мне нужно, чтобы ты использовала это для взлома военных». Как и ожидалось, спустя мгновение в мою сторону полетели брызги выплюнутого чая. «Мне опять раздеваться?» — жалостливо спросила хакер, не зная, куда ей девать саму себя от такой информации. «У тебя в любой ситуации первая мысль об этом?» «Ну», — она оценивающе меня оглядела, — «есть ради чего, да и пахнет от тебя приятно». «Пахнет? Неужели это от влияния Силин такое произошло?» Я пригубил чай, уже зная о том, что его свойства не совсем легальны. Приятное тепло и острота внимания вернулись, помогая собраться с тем, что именно мне нужно. Это мой подарок тебе на будущее сотрудничество». Была вставшая и идущая к своему компьютеру девушка споткнулась на ровном месте, с тихим писком падая на пол. «Да что такое?» Она явно сдерживала нарастающий гнев пополам с шоком. «Хватит, то есть, не хочешь?» Илая мгновенно сменила пластинку, сворачиваясь на мягком коврике так, чтобы выставить себя поудачнее в моем ракурсе. «Ха-ха, да это я себе. Просто случайно упала. Решила полежать», неловко сообщила она. «Что, говоришь, надо? Мне нужны записи патрулей за определенные даты. И также, поступали ли индивидуальные приказы на осмотр некоторых координат на орбите, а также рапорт об инциденте той ночи». Хакер мгновенно поняла. «Той ночи, ясно. Я боялась, что ты туда попал. И ты туда попал», вздохнув, девушка поднялась и села за стол. «Это потребует время, даже с такой игрушкой. Знаешь что, друг, с этого момента мои услуги для тебя бесплатны. Ты уверена?» «Ага», мотнула головой хакер. «Твои подарки уж слишком хороши. За них человек моей профессии готов все отдать. Очень рад нашим долгоиграющим отношениям партнерства». С ее стороны раздался фырк. «И так, пробормотал я сам для себя, пролистывая скинутые текстовым файлом сообщения и рапорты. Как я и ожидал, приказ был и останки корабля осмотрели, а потом в рапорте ничего не обнаружили на месте преступления. Оружие ушло обратно к их владельцам по своим каналам, или утонуло в руках военных уже этой планеты. Выводы простые. Я вляпался в очень крупное дерьмо, что лишь краем своего положения позволило мне потратить десятки миллионов за несколько дней, купить уютный корабль и топовое оборудование, заручиться поддержкой со стороны крупных игроков, включая опытного хакера. Хорошо, что ее отношение ко мне сугубо финансовое, и одновременно есть риск получить ответ, но и нужно бежать прочь, и тогда след навсегда оборвется, а если еще и коготь на них натравить, то точно не до меня будет. С этими мыслями стало легче. Уже наступила ночь, поэтому с чистым сердцем направился в сторону торгового центра, к тому самому неприметному местечку со спуском в подземную базу. «Коготь знает секреты», — буркнул я ближайшему бандиту. Тот мгновенно дал знак своим, и кольцо вокруг меня разбилось, пропуская дальше. Я же спустился по лестнице и оказался в том самом зале с вооруженной охраной. Пару минут ко мне подошел один из них, протягивая небольшую карточку-ключ. «Тебе в последний коридор справа. Иди до самого конца и приложи к красной зоне на стене. Если тронешь хоть что-то по дороге, тебя казнят». «Не тебе решать», — мой равнодушный ответ дошел до цели. «А ей?» Так, гордый и с почти мокрыми штанами, выдвинулся к своей финальной цели за день. И, надеюсь, на долгие месяцы вперед. «Космос-свидетель, я никогда не желал вернуться к работе, как сейчас». Личные покои Коготь представляли собой круглый зал, где по секторам, разделенным стенами, располагались нужные ему помещения для медитаций, сна, чтения, тренировок. Крупная приставка для виртуалки с кучей проводов и так далее. Нигде ее не обнаружив, я приблизился к последней двери и аккуратно открыл, чтобы встретиться с расслабленно лежащей в горячей воде бандитом. Глава ожидания перемен, 4. Мягкое желтое освещение, но недостаточное, чтобы развеять полумрак. От горячей воды расходился пар, создавая небольшой туман около лежащего в жидкости тела. Коготь выглядела очень красиво с этого ракурса. Даже тонкие шрамы ничего не портили, лишь подчеркивая ее силу. Бандит никак не отреагировала на то, что в ее покое ворвался гость, а лишь издала слабый смешок. Ее правая нога выбралась из-под водяной толщи, шлепаясь прямо перед моей обувью. «Раз пришел, раздевайся». «Нет, спасибо, я уже принял ванну до этого, готовился для меня», в ее глазах мелькнуло любопытство. «Я просто чистоплотный, удивительно для дитя улиц. Мы больше всего понимаем важность первого впечатления. Выглядишь увереннее, чем в первый раз», одобрила Коготь. «Адаптация отличная, или, если быть верной моим инстинктам, ты лишь вернулся к прежней форме, а? Не понимаю ничего из вами сказанного, Коготь». Формально отмахнулся я от ее намеков. «У меня есть для вас важная информация. Хочу ее передать и на этом закончить наше сотрудничество. На ближайшее время точно». «Да», женщина приняла положение стоя, оказываясь наполовину над водой. «Что же такое важное ты вынюхал, что пришлось приходить лично?» «Координаты тех, кто напал на нас тогда, той ночью». Вся игривость пропала мгновенно. Коготь подобралась, а по лицу пробежала хищная ухмылка. «Я хорошо понимаю людей и сейчас четко видел. Она уже представляла, как их мучительно убивает. Прежних мурашек по спине не прошло. К сожалению, она была права. Воспоминания прошлого плотно вошли в разум и, как и много лет назад, лишали меня эмоциональности. Трудно их проявлять, когда каждый день видел то, что остальным лучше не видеть никогда. «Тогда, прошу, посиди пока в основном зале на диване», — сообщила она, складывая руки на груди. «Или не насмотрелся, даже не пытался, я постарался сохранить спокойствие. У меня нет никаких позитивных чувств к убийцам. А во, раздалось уже за моей спиной. Зачем ляпнул? Кто тянул за язык? Но это словно должно было произойти. Может, нервное напряжение, даже облегченное способностями Силин, достигло своего края. В любом случае, через несколько минут уже одетая коготь выбралась из своей комнаты для принятия ванны и плюхнулась рядом со мной. В ее руках уже крутился брелок с острым ножиком, что мог легко порезать нам кожу. «И так, я вся во внимании», — промурлыкала убийца. «Это военные из тех, кто жаждут вернуть старые времена». «Хм», — женщина откинулась на спинку дивана, укладывая ладони под затылок. «Слышала про этот мусор. У них есть власть и деньги, но обычно подобные шарятся около столицы. Зачем им эта глупая планетка? Без обид, Рип, но это место — полный мусор. Тут нет ничего, что могло бы заинтересовать больших игроков. Старые базы, технологии, утраченные во время развала прошлого государства, лазерное оружие, нелегальные проекты, что можно осуществить только тут. Старые базы, стало быть, координаты одной у тебя в рукаве? Да. Сколько? Я не хочу денег, мне нужны услуги. Какой же ты нежадный, она прислонилась к моей руке, прижимаясь грудью. Слушай, ты в курсе, что могу тебя прикончить? Вы, ты обещала, что такого не будет. Хм, ее глаза безумно сверкнули. Было дело, придется исполнять. Передавай координаты и проси, что в голову придет. Все сделаю ради моего маленького пугливого дружка. Получить эти координаты было нелегко. Мне пришлось дать некоторые обещания, и в ближайшем или далеком будущем возможна сделка, где посредником выступлю я, а покупающей или продающей стороной – ты. Всего то, фыркнула поскушневшая коготь, это даже не услуга. Так, выгодная связь, мелочь. Нет, я хочу сделать особый подарок. Что бы такое? Мне ничего не надо, коготь. У меня скоро будет новый неплохой корабль. Туда я поставлю то, что ты мне подарила. Я отправлюсь дальше работать и постараюсь большую часть произошедшего забыть. С ней лучше быть честным. Это лучшее оружие. Забыть, вроде позиция труса, а с другой, весьма взрослое решение. Хотя, когда ты узнаешь назначение ледяной звезды, тебе понравится. Почему-то я был на 100% уверен, что не понравится. В любом случае, решение ты принял, это я слышу в твоем голосе, продолжила она. Давай так, отложим разговор о подарке на будущее. Вдруг тебе срочно потребуется помощь, этого исключать нельзя. Когда на честной стороне заканчиваются аргументы, незаконная протягивает горсть золотых монет. А сейчас, коготь резко уселась мне на колени, смотря глаза в глаза. Ее нос коснулся моего. Однако я не ощущал ничего, кроме холода со стороны убийцы. Успокоил стучащее сердце, разглядывая ее в ответ. Ей понравилось, судя по расходящейся улыбке. Ладонь бандита коснулась моей щеки и стала поглаживать. Какой пустой взгляд. Я такого никогда не видела. Сколько всего ты пережил, малыш. Пробурчала женщина, вот бы выяснить, но пытать тебя ради этого, слишком скучно. Она спрыгнула на пол, потягиваясь. Попробуем сложный путь доверия. Время пролетело незаметно, и вот передо мной корабль, о котором я грезил параллельно всем опасностям. Мягкий белый цвет, ничем не оскверненный. Материал сделан таким образом, чтобы грязь легко смывалась при возникновении. Поцарапать тоже трудно будет. Изначально он предназначался для транспортировки людей, но по моему заказу многое было вручную переделано под складской отсек. Конечно же, прилагались все сопутствующие инструменты. Медленно обошел по периметру. Да, есть оружие. Не весть какое, но хватит, чтобы меня не трогали. Конечно же, мощные двигатели, которые потянут это уже далеко не корыто на высокой скорости от планеты до орбиты и обратно. Плотник стоял неподалеку, хитро улыбаясь. Он не знал, кто был тогда с ним, и это облегчало мою душу. «Мне очень нравится», — честно сказал я ему. «Внутри, подозреваю, тоже все, как я заказывал». «Конечно», — кивнул мне торговец, «по высшему разряду, все системы и нужные модули. Будь уверен, ты не останешься разочарованным. Благодарю». Тогда не смею вас задерживать. Потом 5 звезд мне поставь», — хохотнул мужчина, уходя прочь. Проследив за ним, я открыл дверь, заходя внутрь. Руки дрожали от возбуждения. Столько времени прошло без общения с моим личным «и», а ведь она уже улучшена до высшего порядка. Как она со мной будет общаться? Какие первые слова сорвутся с виртуальных губ? Это будет радость или сарказм? С недаемым любопытством добрался до спального помещения. Да, это точно не моя развалюха. Огромное по моим меркам пространство. Есть отдел под виртуалку, куда я сразу воткнул плашку с информацией. Повалялся на огромной кровати. Посидел около обеденного столика. Потыкался в морозилку. И лишь затем добрался до отдела с мозгами корабля. Там небрежно валялся приличный томик с инструкцией и всеми схемами. Он был на случай, если питания для электроники не будет. Тем не менее рядом же находился информационный блок для виртуальной инструкции с подробной моделью корабля.